Мы выдаем вам человека, который застрелил вашего агента. Давайте на этом и закончим. Вас это устраивает, мистер Хелл? А если я скажу, что нет? Нам очень бы не хотелось ссориться с Вашингтоном, вздохнул Орфел. Но если вы начнете упираться, у нас не останется иного выхода. И вообще все это не по вашей части, мистер Хелм. Я, правда, точно не знаю, чем вы занимаетесь. Но вы же не ФБР, верно? Они не посылают людей убивать вот так, по-тихому. У них есть принципы, они джентльмены. А я, значит, не джентльмен. Не сердитесь, мистер Хелм, но вы профессиональный убийца, правильно? Я их немало повидал на своем веку, и как только вас увидел, то сразу понял, что вы за птица. Вы ликвидатор, вы карательный отряд из одного человека. Сдается мне, что вы работаете в разведке или контрразведке, и ваш отдел шутить не любит. Теперь вы потеряли одного из ваших агентов и сильно осерчали. Вы не привыкли, чтобы ваших людей убивали подонки вроде Артура Брауна, который работает на гангстера вроде меня, верно я говорю? И теперь вы хотите показать нам, что отдельные частные уголовники — ничто перед лицом могущественной правительственной организации. Он говорил с нарастающей обидой, и я решил вмешаться. «Минуточку, мистер Уорфилл. Это все говорите вы, не я. Я не хочу, чтобы у вас из-за меня сделался инфаркт». Он со свистом втянул воздух и выдавил из себя усмешку. «Да, я немного увлекся. Извините меня, мистер Хелм. Мне просто жаль терять Артура из-за одной идиотской ошибки. Он парень неплохой, но допустил оплошность, и теперь он ваш. Но на этом давайте остановимся. Я не настолько безумен, чтобы надеяться бросить вызов американскому правительству и победить. Но и проиграв, я могу создать вам хорошую рекламу. А я сильно сомневаюсь, что ваша секретная фирма будет от этого в восторге. Спросите у вашего шефа, он подтвердит мою правоту. Итак, можете незаметно расквитаться с Артуром или можете поссориться со всеми нами. Но тут уж все будет как раз слишком заметно. Выбирайте, мистер Хелм. Посовещайте с вашим шефом и выясните, действительно ли он хочет устроить охоту на синдикат только потому, что кто-то сделал ошибку. Договорились? Я посмотрел на Артура Брауна и спросил, прежде чем застрелить ее, ты ее неплохо обработал. Зачем? Черный вскинул голову, резко посмотрел на меня. Это в каком смысле? Я ничего. Ладно, ладно, Артур, перебил его Орфел. Мистер Хелм, я же говорю, дело в том, что вы обознались. Из-за кого приняли вашу девицу и почему это к вам отношения не имеет? «Понятно. Могу я от вас позвонить за счет абонента, разумеется, в Вашингтон, округ Колумбия?» Орфел широким жестом показал на гостиную. «Милости прошу. Будьте как дома. Звоните, не волнуйтесь, я оплачу счет». Поколебавшись, он спросил. «Один пустяк, мистер Хелл. Вы сказали по телефону, что она успела вам кое-что передать. Что именно?» «Черт, она ничего уже не смогла сказать», — усмехнулся я. «Я просто решил, что нас подслушивают. Это был просто сироп для мух, мистер Уорфел». Когда я проходил мимо гибкой блондинки, она оторвалась от своего журнала и игриво подмигнула. Получилось впечатляюще, потому что ресницы у нее были с дюйм длиной. Я не мог ей никак соответствовать, поэтому подмигивать не стал. Глава 4. Когда мы спустились вниз, фургон ждал у дверей. Я открыл дверь и первым впустил Артура Брауна. Он держался несколько неуклюже из-за того, что руки у него были связаны. Пиджак был наброшен так, чтобы не видно было веревок. Орфел, похоже, подумал, что я, во-первых, проявил сентиментальность, не перерезав ему горло прямо в спальне, а во-вторых, выказал трусость, забрав его связанным.